Александр Варга. Блокнот. Костя заметил девушку с блокнотом еще на Рязанском проспекте. Она не спеша шла по вагону, вглядывалась в лица людей, около некоторых останавливалась, что-то записывала в огромную записную книжку, потом снова продолжала свой путь. Худая девушка была одета в какой-то балахон, который смотрелся на ней уж очень зловеще. Бледное лицо и выступающие скулы дорисовывали образ привидения, прилетевшего с того света, чтобы напугать людей. Костя улыбнулся собственным мыслям. Если бы девушка и его мысли пришли к нему в ночное время, он бы не был так весел. По мере того, как девушка с блокнотом продвигалась по вагону, улыбка на лице Кости меркла. «Она идет ко мне», — подумал Егоров. Мурашки пробежали по спине. Девушка-привидение приближалась. Костя вжался в стенку между вагоном и кабиной машиниста и закрыл глаза. Он попытался отвлечься на другие мысли, но это выходило плохо. Егоров подумал о предстоящем собеседовании, о свидании с Ксюшей. Она красивая, немного худощавая, худая. Черт! Девушка в балахоне была худой. Костя открыл глаза. На него без всякого стеснения смотрела странная пассажирка. Очерченные синими кругами глаза на бледном худом лице казались просто огромными. Девушка посмотрела сквозь Костю. Он, словно под ударом удава, боялся пошевелиться. Пассажирка записала что-то в блокнот, снова взглянула на Егорова, кивнула и повернулась к выходу. Испуг, сковавший Костю, постепенно отступал. И уже когда из динамиков объявили станцию «Таганская», Костя смог отлепиться от стены и посмотреть вслед выходящей девицы. Что она там писала? Девушка скрылась в толпе, и только теперь Костя понял, что непременно хочет выяснить все о содержимом зловещего блокнота. Даже жуткий вид владелицы теперь не пугал. Егоров был зол на себя за то, что позволил что-то там писать о себе, и на девушку, так нагло ведущую себя. Он выскочил из вагона перед самым закрытием дверей. Костя осмотрелся, девицы нигде не было. Он прошелся до эскалатора и тут увидел внизу серый балахон. Пробиваясь сквозь толпу, Костя побежал вниз. Только ему казалось, что он в метре от девушки, как она вдруг куда-то девалась. Потом снова появлялась, и Костя бежал за ней. Девушка перешла с Таганско-Краснопресненской линии на Кольцевую. С Кольцевой пошла на станцию Марксистская, а оттуда уже на улицу. Егоров запыхался, перед лестницей остановился, перевел дух и снова побежал. Несмотря на то, что девушка с блокнотом шла, она всегда была на пару метров впереди Кости. Поднявшись наверх, Егоров увидел девушку, стоящую немного дальше троллейбусной остановки. Он побежал к ней. И тут случилось то, чего он добивался последние минут 15. Она заметила его. Девушка посмотрела на него своими страшными глазами, почти так же, как и в вагоне метро, но сейчас Костя не увидел той бесцеремонности. Сейчас в ее бездонных глазах читался страх. Егоров подбежал к ней и схватил тетрадь. «Покажи, что ты там пишешь». «Что вам нужно? Я буду кричать». «Покажи». Костя потянул блокнот на себя. Девушка, несмотря на худобу, не уступала в силе Егорову. В пылу борьбы они не заметили, как оказались на проезжей части. Машины сигналили и объезжали их. Костя еще раз дернул, и девушка осталась без записной книжки. Вдруг Егорову показалось, что девица облегченно вздохнула, улыбнулась и... Огромный черный хаммер подмял ее под себя и выбросил сзади, словно тряпичную куклу. Кто-то завизжал. Костя, прижав к груди блокнот, поспешил к спуску в метро. На собеседовании Егоров опоздал. Он сидел в небольшом коридорчике перед переговорной комнатой. Будущий работодатель уже с кем-то разговаривал, поэтому Косте оставалось только ждать. Он провел рукой по обложке, осмотрел крепежную пружину. Блокнот как блокнот. Егоров открыл тетрадь на первой странице. «Сидорова Елена Федоровна, 17 августа 2010 года, утонет на Белом озере. Еременко Сергей Анатольевич, 3 сентября 2010 года, умрет от болевого шока после аварии на Садовом кольце. Гаркалина Светлана Ильинична, 2 августа 2010 года, умрет во сне, остановка сердца». Костя все понял. Несчастная возомнила себя провидицей. Писала в своей записной книжке все, что в голову придет. Кстати, это объясняло, почему она так пристально смотрела на людей. Девушка была сумасшедшей. Он закрыл блокнот. Черт возьми, он гнался за сумасшедшей. Девушка погибла из-за него. Если бы он не повел себя как параноик, то она была бы жива. Параноик. А что она обо мне написала? Костя снова открыл тетрадь. Пролистал, остановился на последней записи. «Она не сумасшедшая», — с ужасом подумал Егоров и прочитал вслух. «Егоров Константин Юрьевич, 22 июля 2010 года, умрет под колесами Хаммера на улице Марксистской». «Да-да, завтра со всеми документами в отдел кадров». Из переговорной вышел мужчина лет 30 в белой сорочке. За ним милая блондинка. «Вы нам подходите». Проводив взглядом девушку, парень повернулся к Егорову. «Вы по какому вопросу?» — стерев с лица улыбку, спросил менеджер. «Я Егоров. Мы вчера созванивались. Вам на какое время назначено? Видите ли, я опоздал...» «Да ничего страшного», — снова засиял мужчина. «Проходите». Егоров вошел вслед за менеджером и присел на предложенный стул. Все его мысли занимала погибшая девушка. Откуда она узнала его имя? Если предположить, что она все-таки сумасшедшая, а его фамилию где-то подслушала, проверить другие имена не представлялось возможным, то 22 июля 2010 года умрет под колесами Хаммера на улице Марксистской, вспомнил последнюю запись Кость. Сегодняшняя дата, да и происшествие описано тоже недавнее. Только умер не Костя, а сама провидица. Как так? Константин Юрьевич? А, извините. «У меня такое ощущение, что у вас есть дела поважнее, чем поиск работы». Улыбка стала еще шире. «Нет-нет, что вы». «Итак». Прежде чем он продолжил, зазвонил телефон. Менеджер извинился и, все еще улыбаясь, поднял трубку. «Алло, да». С каждым коротеньким словом, произнесенным мужчиной, улыбка меркла. Когда он нажал отбой, его лицо было бледным, а губы плотно сжаты. «К сожалению...» Менеджер открывал рот чуть-чуть, только для того, чтобы хоть что-то из сказанного можно было разобрать. Поэтому звуки, произносимые им, больше походили на шипение. «К сожалению, мы вынуждены вам отказать». «Могу я узнать причину?» Егоров встал. «Не сейчас», — ответил менеджер и, крутанувшись на вращающемся кресле, отвернулся к стене. Костя прижал к груди блокнот и вышел из кабинета. Через полчаса Костя стоял на злополучной троллейбусной остановке на улице Марксистской. Люди спешили по своим делам, троллейбусы и автобусы ходили по привычным маршрутам. Все было так, будто час назад здесь никого и не убили. Костя сел на скамейку и открыл записную книжку на своей странице. Он уже стал считать ее своей. Егоров Константин Юрьевич, 22 июля 2010 года. Он хорошо помнил, что было написано дальше, но сейчас эта надпись отсутствовала. Да и сам блокнот стал каким-то холодным, что ли. Костя открыл первую страницу. Сидорова Елена Федоровна, Еременко Сергей, Горкалина Светлана Ильинична. Записи о смертях этих людей никуда не делись. Костя резко закрыл тетрадь. Вдруг ему стало противно, будто он держит в руках мертвую крысу. Он встал и бросил блокнот в ржавую урну. Легче не стало. Ему хотелось вымыть руки, помыться, принять ванну. Подошел троллейбус. Костя долго не думал и вошел в него. В метро быстрее, но там темно. А темнота только усугубила бы его и без того плачевное положение. Всю дорогу до дома Костю не покидали мысли о девушке, о записной книжке. Кто она такая? Что это за блокнот такой? Куда делась запись о его смерти? И вообще, откуда эта полоумная решила, что он должен умереть? Домой Костя зашел уверенный в том, что это всего лишь дурной сон, наваждение. Жара и все такое. Наполнил ванну, разделся и лег в теплую воду. Вопросы никуда не делись, но уже были не такими актуальными. Перед тем, как заснуть, Костя подумал, если должен был умереть я, почему умерла девушка? Ему снился большой светлый вестибюль, вдоль стен которого стояли стулья. На них сидели худые люди с блокнотами в руках. Синие круги под глазами, серые балахоны, записные книжки. Все одинаковые, будто были клонами одного и того же человека. Косте стало как-то не по себе среди них, но он решил найти девушку, погибшую утром, чего бы это ему не стоило. Он начал вглядываться в лица и проснулся, едва не захлебнувшись. Костя плохо соображал, где он. Встал из ванны, вытерся и подошел к зеркалу. Протер его и уставился на собственное отражение. «Слава богу, это всего лишь сон», — подумал Костя. Страх от происходившего во сне ушел, но кожа Егорова все равно покрылась мурашками, когда он вспомнил, что увидел перед тем, как проснуться. Костя увидел, что все люди с блокнотами — это он сам. К 10 вечера Костя забыл о своих злоключениях и под глухаря заснул. Около 12 проснулся, нажал кнопку выключения на пульте и снова забылся сном младенца. Блокнот он нашел утром на кухонном столе. Костя встал за 10 минут до того, как его телефон пропел «Просыпайся, мой хозяин». Прошел в ванную, умылся, посмотрел на свое отражение, так и не вспомнив о вчерашнем сне. На кухне поставил чайник на огонь, включил телевизор и сел у стола. Тут он увидел записную книжку. Костя с ужасом смотрел на нее, боясь прикоснуться. Потом резко схватил и открыл на первой странице. Никаких сомнений, это та самая книжка. Медленно пролистал и остановился на последней записи. Сырцова Оксана Владимировна, 22 июля 2010 года, умрет под колесами Хаммера на улице Марксистской. Все то же самое, что он читал о себе, теперь относилось к какой-то девушке. Какой-то девушке. Черт, владелец этого блокнота вчера погибла под колесами Хаммера. Егоров попытался успокоиться. Это выходило с трудом. Далась мне эта полоумная с гребаным блокнотом. Какого черта я поперся за ней? Лучше бы поспешил на собеседование. Нет же, мы легких путей не ищем. В результате ни работы, ни душевного спокойствия. Костя хорошо помнил, как выбрасывал тетрадь. Поэтому присутствие этой бумажки на столе не на шутку напугало его. На самом деле Костю повергло в ужас появление злосчастного блокнота. Может, мне причудилось, что я его выкинул? Он, не раздумывая, схватил тетрадку и бросил ее в открытое окно. Проследил за падением, удовлетворенно кивнул и пошел в ванную. Он хотел принять душ. Чувство отвращения от прикосновения к блокноту стало невыносимым. Костя, не раздеваясь, залез в ванну и включил воду. Постепенно, по мере того, как омерзение отходило на второй план, Егоров начал снимать одежду. Он вытерся, выжил вещи и развесил их на веревках над ванной. Повернулся, чтобы выйти, и... Костя едва не упал. Сердце бешено забилось в груди. Блокнот, который 15 минут назад приземлился под кустом сирени, лежал на крышке унитаза. Костя, как сумасшедший, схватил проклятую тетрадь, начал рвать листы и запихивать их в унитаз. Нажал на слив, сел на край ванны и стал ждать. Когда исчез последний кусочек, Егоров вздохнул. Все-таки была надежда, что блокнот не вернется. Но он вернулся. Потом. Константин подошел к зданию ЦМТ за 10 минут до назначенного времени. Сообщив белокурой девушке, едва выглядывающей из-за ресепшена, куда идет, Костя взял разовый пропуск и поднялся на 8-й этаж. Там его ждал крепкий парень с бейджиком на груди. «Меня зовут Кирилл», — представился парень, и словно в подтверждении своих слов постучал указательным пальцем по карточке на груди. «Очень приятно, я...» «Следуйте за мной», — перебил Костю парень и пошел к стеклянной двери. Они прошли еще один ресепшн, затем узкий коридор со множеством закрытых дверей, свернули налево и вошли в небольшой вестибюль с единственным стулом у двери, обитый кожзаменителем. «Ждите», — указал Кирилл на одинокий стул и ушел. Костя сел и приготовился ждать. Он вспомнил вчерашнее собеседование, которого, по сути-то, и не было, но, тем не менее, его не взяли. Егоров попытался проанализировать поведение свое и потенциального работодателя. В себе он ни черта не нашел, а вот смазливый менеджер вел себя как-то странно. Не обратив внимания на опоздание Кости, он улыбался. Сначала. Но после звонка посерьезнел и отвернулся, будто обиженный ребенок. Да он, черт возьми, даже отказ не смог обосновать. «Константин Юрьевич?» Костя повернулся на голос. В дверях стояла женщина лет 45 в сером деловом костюме. «Да», — Костя встал. «Идемте». Женщина развернулась на месте и вошла в кабинет. Егоров последовал за ней. У полированного стола была еще одна дверь. «Вам сюда». Женщина указала на дверь, села за стол и с умным видом уставилась в монитор. «Пасьянс. А что еще так может увлечь офисного работника? Пасьянс или одноклассники?» Костя с улыбкой посмотрел на женщину и вошел в помещение за второй дверью. Как только переступил порог большого светлого кабинета, Егоров понял, его не возьмут. Не видать ему работы, как своих ушей. «Константин Юрьевич», лысый мужчина в черной сорочке, встал из-за стола. «Присаживайтесь». Костя сел и уставился на будущего возможного начальника. «Константин Юрьевич, к сожалению, мы вам ничего предложить не можем, но...» «Как не можете?» — Костя вскочил с места. Час назад я звонил, и все было нормально. Что могло случиться за час?» «Очень многое», — как-то отрешенно сказал мужчина. «Ну и черт с вами!» Костя отбросил стул и пошел к двери. «Одну минуту, Константин Юрьевич», — окликнул его мужчина. Костя обернулся. «Мне поручено вам передать». Егоров не был уверен, но предмет, который ему протягивал хозяин кабинета, очень смахивал на бессмертный блокнот. Костя на негнущихся ногах подошел и взял его. Пролистал. Так и есть, это был тот самый, выброшенный в урну, из окна пятого этажа, разорванный и смытый в унитаз. Чертов блокнот! «Кем поручено?» Костя едва разлепил губы. «Не смею вас задерживать», — сказал мужчина в черной сорочке и отвернулся к окну. Костя вышел из кабинета с блокнотом под мышкой. У лифта Егоров стоял один. Он решил воспользоваться моментом и избавиться от записной книжки. Подъехал лифт. Костя вошел внутрь, быстро присел и сунул тетрадь в щель между кабиной и полом. Уже слабо надеясь на то, что блокнот не вернется, Егоров спустился вниз, сдал пропуск и вышел на улицу. Хаммер он заметил не сразу. Костя прошел вверх по улице 1905 года, свернул на Шмидтовский проезд и тут, выйдя на улицу Трехгорный вал, заметил, что рядом едет, сбавив скорость, черный Хаммер. Если к блокноту он уже привык, и тот его почти не пугал, то появление автомобиля, под колесами которого ему предсказано умереть, Костю напугало до боли в сердце. Он непроизвольно схватился за грудь и прибавил шагу. «Может, девушка ошиблась, и это должно произойти сегодня?» Хаммер прибавил скорость и, заскочив на тротуар, преградил путь Егорову. Костя замер. Из автомобиля вышли двое мужчин в черных костюмах. Обычно сочетание крепких мужчин с черными костюмами наталкивало на мысли о мафии, но сейчас Костя почему-то подумал о похоронном бюро. Один из мужчин, самый высокий, открыл заднюю дверь и кивком головы предложил Косте сесть. Он послушался. «Если и умру, то, по крайней мере, не под колесами». В машине было прохладно. Кожаное сиденье скрипнуло, когда Костя уселся поудобнее. Как только закрылась дверь, Хаммер поехал. «Константин Юрьевич Егоров». Мужчина, севший рядом, не спрашивал. Он констатировал факт. Костя кивнул. «Во-первых, это ваше». Егоров бы удивился, если бы собеседник передал ему что-либо другое. Костя взял блокнот и положил на колени. «Постарайтесь не терять его впредь. Во-вторых, вам нужна работа». И снова это прозвучало как утверждение. «А нам нужен работник». Мужчина подал Косте визитку. Егоров взял прямоугольник картона и вложил в записную книжку. Хаммер остановился. Костя вышел, не сказав ни слова. Когда машина скрылась из вида, Егоров понял, что стоит у собственного дома. Посмотрел на блокнот и, не раздумывая, бросил в урну у подъезда. «Чёрт из два, это мое. Не нужна мне ваша работа. Все, чего я хочу, это выспаться». Но выспаться он так и не смог. Едва он вошел в квартиру, увидел блокнот, лежавший на телефонной полке. Егоров взбесился, схватил проклятую тетрадь и побежал в кухню. Включил духовку и кинул записную книжку в горящее нутро. Блокнот появился снова. Костя топил его, резал ножницами, сжигал, но все бесполезно. К утру, обессиленный, он подошел к зеркалу в ванной. Тетрадь с отрывными листами лежала на стеклянной полочке под зеркалом. Костя безумно улыбнулся и посмотрел на свое отражение. Торчащие скулы, чрезмерная бледность и синие круги под глазами выдавали усталость. Егоров вспомнил недавний сон. Ведь именно таким он себя там и видел. Устал. Нужно быстрее искать работу, иначе я сойду с ума. Костя взглянул на блокнот. Из него торчал уголок визитки. «Вам нужна работа, а нам работник. А почему бы и нет? Раз уж действительно это моя вещь». Егоров хмыкнул и достал картонный прямоугольник. Через час Костя вошел в похоронное бюро «Мир Аида». Его встретила худая девица, очень похожая на... Костя забыл, как зовут погибшую девушку. Открыл блокнот. «Сырцова Оксана Владимировна». «Оксана». «Сейчас и я на них похож», — подумал Егоров и пошел за девушкой. Они подошли к двери с табличкой из нержавейки. То, что там было написано, Костя разглядеть не успел. Как только они подошли к двери, она открылась, и на пороге появилась стройная красивая блондинка в красном облегающем платье. «Константин», — произнесла девушка, — «я вас давно жду. Проходите». Костя прошел за блондинкой, не без удовольствия наблюдая за ее виляющим задом. Устроившись во главе стола в кожаном кресле, девушка улыбнулась, но сесть Косте так и не предложила. «Итак, Константин, вам нужна работа». «А вам работник», — перебил ее Костя. Нам нужен писарь». Девушка больше не улыбалась. «Что я должен делать?» «Приходить утром сюда, брать маршрут». «Что я буду писать?» «Ездить по маршруту», будто не услышав вопроса, продолжила хозяйка кабинета. «И записывать в свой блокнот людей, которые умрут в ближайшее время». «Но как? Как я узнаю их имена? Да и вообще, откуда мне знать, кто и когда умрет?» Девушка встала из-за стола. Костя ахнул. Она была одета в кожаные брюки и топик. Вещи подчеркивали ее прелести. Когда она заговорила, Егоров заметил еще одно изменение во внешности. Девушка теперь не была блондинкой. Каштановые волосы водопадом не спадали на обнаженные плечи. «Всегда смотрите в лицо, и вы увидите изменения, происходящие с людьми». «А имена?» «Что имена?» Девушка обошла вокруг Егорова. И когда она вновь попала в поле зрения, Костя увидел новые изменения. Перед ним стояла брюнетка в белой блузе и синей юбке чуть выше колен. «Как я узнаю их имена?» «Узнаете», — просто ответила девушка и села на свое место. «Есть еще вопрос?» «Да, один. Я вас слушаю». «Могу я узнать, как вас зовут?» «В каждой стране по-разному. Но вам, я думаю, ближе имя Мара». «Кто вы?» — спросила хрипшим голосом Костя. Девушка встала. Она показалась. Она не была ни блондинкой, ни брюнеткой. Она была старухой в черном балахоне. Катя Левин увидела худого парня с блокнотом на Китай-городе. Он медленно шел по вагону, останавливался у какого-нибудь пассажира, что-то записывал и шел дальше. «Писатель, наверное», — подумала Катя и, откинувшись на спинку сиденья, попыталась заснуть. Когда она открыла глаза, парень стоял напротив нее и что-то писал в блокноте. От такой наглости Катя даже потеряла дар речи. Мужчина еще раз посмотрел на нее. Девушку передернуло. Взгляд сумасшедшего буквально пронзил ее. Катя встала и пошла к выходу. «Придурок какой-то», — мысленно возмутилась девушка. На удивление Кати парень вышел за ней и направился на противоположную платформу. Левина посмотрела ему вслед. Она вдруг захотела узнать, что в блокноте у этого полоумного. «Эй!» — окликнула она парня, как только подошла ближе. Парень обернулся. Катя практически налетела на него. «Покажи, что у тебя там!» — она ткнула в блокнот. Мужчина двумя руками схватился за тетрадь. «Дай его сюда, придурок!» Левина не ожидала от себя такого напора, но ей очень хотелось узнать, что в этой долбанной записной книжке. Девушка схватилась за тетрадь и потянула на себя. Мужчина не хотел уступать, но споткнулся. Катя поздно поняла, что происходит. Парень, чтобы удержать равновесие, отпустил блокнот и за долю секунды до того, как из черного туннеля на станцию влетел поезд, упал на рельс. Кто-то завизжал. Только через некоторое время Катя поняла, что кричит она. Левина замолчала и посмотрела на свои руки. Блокнот был открыт на последней записи. «Левина Екатерина Борисовна, 26 июля 2010 года. Прыгнет под поезд метро, скончается от полученных многочисленных ран». Катя почувствовала головокружение, перед глазами поплыло, но она устояла на ногах. Левина еще раз посмотрела на запись, сделанную погибшим. И тут произошло то, чего она ну никак не могла ожидать. То есть Катя практически смирилась с тем, что незнакомый человек предрекает ей смерть и погибает сам, но в то, что сейчас видела собственными глазами, она отказывалась верить. Литеры, из которых состояли ее фамилия, имя и отчество, стали, извиваясь, меняться. И уже через минуту Катя прочитала. «Егоров Константин Юрьевич, 26 июля 2010 года, прыгнет под поезд метро, скончается от полученных многочисленных ран». Катя снова взвизгнула и отбросила блокнот в толпу снующих людей. Быстро развернулась и пошла к эскалатору. Жуткое липкое ощущение от прикосновения к записной книжке погибшего немного утихло. Катя попыталась сосредоточиться на предстоящем собеседовании, ведь ей очень нужна была работа. Но как она ни старалась, перед глазами всплывал худой, болезненного вида человек и выброшенный блокнот. Шокированная произошедшим, Катя хотела обзвонить всех, родственников, подруг, а еще лучше выпить чего-нибудь крепкого и уснуть. Постепенно дрожь в руках прошла, и Левина Екатерина Борисовна успокоилась. Но это ненадолго. Она еще не знала, что записная книжка — теперь уже ее записная книжка лежит у нее в сумочке. Читал Олег Воротилин.